Глава 6. Я решила не уточнять, что однажды, еще до устройства в «Тихий ангел», я сама в ужасе убегала от зомби. Мне так стыдно вспоминать ту историю, что я предпочитаю делать вид, что этой страницы в моей биографии нет. И никогда не было. Летом я решила навестить могилу отца. Я выбрала пасмурный нежаркий денек и собрала рюкзачок с необходимым. Бутылка воды, несколько тряпочек, баллончик с краской, семена каких-то цветов и конфеты с печеньем. Полагается поминать блинами и, кажется, яйцами, но я решила, что это не принципиально. У меня был записан номер аллеи и даже нарисована какая-то схема, но я все равно заблудилась. Народу на кладбище практически не было. Ничего удивительного я в этом не увидела. Обычный будний день. Кто-то на работе, кто-то на даче. Спросить дорогу было решительно не у кого. Двое охранников возле одного из входов покрутили мою схему в руках и неопределенно махнули руками куда-то, откуда я уже успела вернуться, убедившись, что зашла не туда. Уходить, так и не сделав ничего полезного, я не решилась. Тем более вряд ли кто-то, кроме меня, придет прибираться. Я, конечно, оплатила услуги по поддержанию могилы в приличном состоянии на год вперед, но проконтролировать лично, да и просто почтить память, необходимо. Я пошла по другой аллее, сверяясь со схемой. Возможно, я просто изначально свернула не туда, поэтому и заплутала. Кажется, где-то недалеко от поворота к нужному мне ряду должны быть воинские захоронения. И спросить-то не у кого. Мое внимание привлекло какое-то движение во втором ряду могил. Деловитая бабулька сосредоточенно выдирала траву вокруг могилы одной рукой, держась другой за спину. Да уж, в старости и присесть тяжело, и согнуться больно. Я посочувствовала незнакомой мне старушке и ускорила шаг. Наверняка она поможет мне сориентироваться. «Добрый день!» — громко крикнула я, остановившись с краю. «Вы не подскажете, где здесь воинские захоронения?» Бабушка медленно разогнулась и повернулась ко мне. Я успела заметить, что земля на могиле основательно разрыта, как будто кто-то пытается оттуда что-то выкопать. «Воинские, говоришь?» — переспросила старушка и внимательно уставилась на меня своими выцветшими от возраста глазами. Я не люблю смотреть в глаза незнакомым людям, поэтому просто перевела взгляд на ее платье. Подол выглядел так, как будто она в нем ползала, весь перепачканный в земле и травинках. «Странная какая-то». Успела подумать я и бросила взгляд на памятник. С фотографии, сурово поджав губы, на меня глядела... она! Та самая бабулька, которая сейчас старательно приводила могилу в порядок. Собственную! Я сделала шаг назад, а слишком активная для трупа бабуся, наоборот, шагнула мне навстречу. «Извините», — выдавила я онемевшими губами. «Чего она хочет?» Я снова шагнула назад и чуть не уселась на низкую ограду с другой стороны аллеи. Острый штырек впился мне в ягодицу, приведя в чувство. Я бросилась бежать с диким криком. «Помогите! Помогите! Помогите!» «Охрана! Они должны меня спасти! Даже если не справиться с ожившей бабкой, то я успею убежать, пока она будет с ними расправляться!» Я выскочила на центральную аллею и рванула к выходу. Скучающие парни все так же сидели, наслаждаясь нирваной, когда увидели меня, бегущую прямо на них с перекошенным от ужаса лицом. Они синхронно вскочили и схватились за дубинки. Но ни паники, ни волнения я в их лицах не заметила. Скорее, это был простой рефлекс. Я подбежала и выдохнула. «Там!» «Что там?» «Там! Бабушка! Мертвая!» Один из охранников разочарованно сел. «Фу ты! Это кладбище! Тут полно мертвых бабушек!» Я оглянулась, чтобы удостовериться, что меня не преследует ни в меру самостоятельная покойница, и помотала головой. «Бабушка убирает могилку!» Тут сел и второй, и с той же интонацией, что и первый, выдал мне очередную истину. «Это кладбище, тут постоянно бабушки убирают могилки!» Я снова замотала головой и отчаянно закричала. «Она убирает собственную могилу! Мертвая бабушка выкопалась из-под земли и наводит порядок в своем последнем пристанище!» Не знаю, какой реакции я ожидала, но охранники переглянулись. «Алкоголь?» — буркнул первый. «Принимаете?» — осведомился второй и поднялся со своего места. Я снова испуганно оглянулась и быстро ответила. «В данный момент не отказалась бы». «Как они мне надоели, наркоши, алкаши!» — простонал первый. «Молодые, а себя вообще не жалеют». «Клянусь вам!» Для убедительности я топнула ногой. «Она там! Идите и проверьте! И если ее там нет, то я пройду любые экспертизы, сдам любые анализы, и вы увидите, что я абсолютно чиста!» «Тогда полицию вызовем и привлечем за хулиганство», — пригрозил мне первый. Я взвесила перспективы. Что лучше, оставить на свободе разгулявшегося живого мертвеца или, в худшем случае, административная ответственность? С деньгами не густо, но штраф за такую ерунду будет наверняка небольшим. К тому же у меня смягчающие обстоятельства. Любой суд поймет молодую девушку, испугавшуюся на кладбище. Я решительно мотнула головой в сторону предполагаемой опасности. «Идите, только быстрее, а то вдруг убежит или снова закопается». «Ну, веди», — согласился второй и пошел вперед. «Нет», — покачала я головой. «Никуда я не пойду». «Пойдешь, пойдешь», — пообещал, вставая с насиженного места первый. «Все вместе пойдем. Что ж нам, все кладбище перелопатить из-за тебя. Покажешь, где тут чудесное место с ожившими трупами. Кота привезу, а то позавчера и сдох, так у дочки истерика до сих пор». Он меня взял под локоток и твердо потащил за собой. Я покорно последовал за ним, рассчитывая, что сожрать сразу троих ни одной бабушке не под силу. Я легкая, убегу, быстрее ветра, пока она будет хрустеть костями этих кабанов. «А у вас пистолет-то есть?» — рискнула спросить я. «Есть!» — ласково кивнул мой провожатый. «И пистолет, и пулемет, и автомат, и ракетную установку притараним». Мы медленно пошли сдаваться на милость чудовищу. Еще издалека я заметила ковыряющуюся в земле фигуру и прошептала, крепко уперевшись ногами в землю. «Вот она! Дальше я не пойду!» Первый вздохнул и велел второму. «Проверь, а я пока с этой постою». Тот с опаской покосился на бабульку, но, решив не посрамить чести мундира, бодрым шагом отправился на растерзание зомби. «Добрый день! Частное охранное предприятие! Василий Мандрыкин! У вас...» Он запнулся. «Конечно, ведь он не слепой!» Разрытая могила и фото на памятнике говорят в мою пользу. Я на всякий случай спряталась за спину моего спутника. «У вас все в порядке?» — наконец продолжил Мандрыкин. Бабулька ему что-то тихо ответила. Мы с его коллегой затаили дыхание. Он проникся моментом и посильнее закрыл меня плечом. «Документики, удостоверяющие личность, у вас имеются?» — поинтересовался смелый охранник. Бабушка вытерла руки о подол, покопалась в какой-то авоське и протянула ему книжицу паспорта. Мандрыкин глянул в паспорт, потом на старушку, перевел взгляд на памятник и громко позвал. «Андрюха, подойди сюда, все в порядке!» Андрюха вытащил меня из-за спины и потащил к бабульке. «Что же вы, Варвара Семеновна, людей так пугаете? Вон, молодая девушка, а уже совсем седая!» Я с ужасом схватилась за голову. «И так не красавица, еще не хватало посидеть! Хотя я ведь все равно крашусь!» «Ну точно, крашусь! Даже если я и правда посидела, то он бы никак этого не увидел!» Я укоризненно посмотрела на Мандрыкина. «Шутник!» «Да вы что?» — сплеснула руками старушка. «Я же постоянно на могилку к сестре прихожу, скучает она без меня, а я все никак не соберусь туда. Да хоть здесь с ней поговорю, того ж я пугаю!» «Да вот», — вступил в беседу Андрей. «Девушка утверждает, что вы выкопались и прибираетесь на своей могиле». Я пронзила его взглядом своих маленьких, но очень злых глаз. «Можно было и не позорить меня. Откуда я знала, что они сестры? Ну, похоже, все логично». Бабулька не обиделась. «Да если уж их закопают, то не выберусь». «А почему земля разрыта на могиле?» — настороженно спросила я. «Так кустики роз привезла посадить». Она махнула рукой в сторону, и я увидела несколько торфяных горшков с очаровательными растениями. «А платье почему в земле?» — не унималась я. «Работа грязная», — вздохнула старушка. «А как закончу, платье-то сниму. У меня под ним еще одно есть». «Еще вопросы будут, слабонервная?» — ухмыльнулся Мандрыкин. «Будут», — нахмурилась я. «Где тут воинские захоронения? Я же сюда не погулять пришла, а по делу». «Так я сейчас все объясню», — успокоила меня Варвара Семеновна. «Ты так быстро убежала, что я даже толком и сообразить не успела». К счастью, бабушка подробно объяснила мне, куда идти, и даже помогла поправить схему, и я смогла завершить свои дела. Всему находится логическое объяснение, даже зомби. С тех пор я стараюсь отключать эмоции и искать рациональную составляющую в любой пугающей и мистической ситуации. Но Семену я ни за что об этом происшествии не расскажу. Сёма все-таки решил переубедить меня. «А если это не сказки? Ладно, черная рука может быть и выдумка. А вот ведьмы существуют на самом деле». Семен — кладезь удивительных историй. Какие-то из них смешные, какие-то грустные, но слушать их всегда интересно. Иногда мне кажется, что он за свои 42 года прожил 3 или 4 жизни. Вот и сейчас он привычно выполнял свою работу, а я замерла в ожидании очередного рассказа. «Я тогда был еще молодой, вот вроде тебя. Закинули нас, не скажу куда, секрет. Разбили поселение возле деревни. Так себе, скажу, деревенька. Одно название. Зато еда рядом, да и точки недалеко». Местные сразу предупредили ребят, что избушку возле леса они обходили стороной, особенно ночью. По их словам, там обитала ведьма. И не какая-нибудь, а самая, что ни на есть, черная. К ней ходили из соседних деревень девушки, желавшие приворожить милого или извести соперницу. Были и те, кто хотел избавиться от ребенка. Случалось, что оттуда доносились жуткие крики, но, судя по тому, что поток желающих попросить помощи у чертей не становился меньше, все заканчивалось достаточно благополучно. На заборе возле дома частенько сидел большой черный кот, как и полагается. Какая ведьма без кота? Это был не просто кот, а котище! Огромный, толстый, с пронзительно желтыми умными глазами и зубастой пастью. Ведьма вышла на контакт первой. Однажды, после обеда, она дошла до поселения и обратилась к 3 солдатикам, курящим за туалетом. «Забор у меня упал, ребятки, помогите уж старой бабке». Служивые — народ непростой. Без приказа они не станут утруждать себя работой. Естественно, бабуля была отправлена по нехитрому адресу. Старушка сверкнула ровной белозубой улыбкой и неконфликтно согласилась. «Как знаете». На следующий день из роты отобрали 20 человек и отправили на задание. Через неделю ребята вернулись — 17 человек. Те 3, которые отказали ведьме, погибли при обстреле. Остальные не получили даже осколочного ранения. «Ну и что?» — пожала плечами я. «Это ведь боевые действия. Люди гибнут. Без жертв никогда не обходится». «Это были те 3, которые послали бабку». «Совпадение», — уверенно ответила я. «Я тоже так подумал», — кивнул Семен. «Точнее, я не придал значения, а потом стало еще интереснее». Стояло лето, и солдатики решили пособирать ягоды в лесу. Вообще-то, такие вылазки не приветствовались, да и не полагались, но поскольку поселение находилось все-таки достаточно далеко от боевых действий, то вышестоящее руководство закрывало глаза на развлечения рядовых. Не набрав ничего вкусного и интересного, парни возвращались домой. Путь их пролегал мимо ведьминой избушки. Черный котяра, как обычно, нес свою вахту на заборе. Увидев 2 путников, он медленно слез и пошел им наперерез. «Сейчас дорог перейдет», — невольно заметил один. «Жди беды! Не успеет!» — азартно воскликнул 2 и, бросившись к коту, отвесил ему пинка. Зверь отлетел с дороги в пыль, потом медленно встал, отряхнулся, презрительно посмотрел на негодяя и с достоинством удалился. В тот же вечер парень наступил на ржавый гвоздь, той самой ногой, который пнул кота. К утру температура поднялась, нога распухла в 2 раза, а уже к обеду он потерял сознание. Его спешно перевезли в госпиталь, но не успели. «Печально, но никакой мистики не вижу», — снова пожала я плечами. «Ржавый гвоздь — отличный рассадник столбняка и прочей гадости». «Ты слушай дальше», — не смутился Сёма. Однажды Семен пошел к колодцу за водой. Надо же было так случиться, что там уже стояла ведьма. Старушка с огромным трудом крутила тяжелую ручку, и Сёма не выдержал. «Давайте я помогу», — предложил парень. Старушка улыбнулась, вновь удивив Сёму ровными белыми и здоровыми зубами, и посторонилась. Он легко вытащил ведро, снял с крюка и поставил на землю, слегка сморщившись. Боль в бедре никогда не отпускала. Еще в 1-й год службы он умудрился упасть с лестницы на полосе препятствий и сломать бедренную кость. 2 металлических штифта помогли кости срастись правильно и быстро. Но нога постоянно ныла то на погоду, то на физическую нагрузку. Он уже успел привыкнуть к этой постоянной тянущей боли, но она иногда сменялась на резкую стреляющую, и это всегда неприятно пугало. Семен подхватил ведро и понес к избушке. Идти было недалеко. «Болит нога-то?» — поинтересовалась ведьма. «Немного», — не стал скрывать Сема. «Пройдет», — успокоила старушка, когда он донес ведро до калитки. Семен вернулся к колодцу, набрал себе воды и унес ее в часть, забыв о ноге. Вспомнил он о ней только через неделю, когда понял, что с тех пор боли не стало. Он недоверчиво прислушивался к ощущениям, сгибал и разгибал конечность, прыгал, тыкал пальцами в уродливый шрам, который остался после операции, но не чувствовал ничего необычного. «Самовнушение, эффект плацебо», — объяснила я. «Как Кашпировский в свое время говорил, брось костыли и иди. Так и она заложила в твою голову программу по исцелению от боли. Занимательно, но на колдовство и магию не тянет. Хотя, что есть волшебство, как неудивительные случаи». «Я делал рентген», — перебил меня Сёма, заканчивая мыть клиентку. «Штифтов в ноге больше нет». «Рассосались», — предположила я. «Металлические штифты рассосались», — ехидно переспросил Семён. «Сама-то в это веришь?» «Ну уж, колдовство-то я точно не верю», — отрезал я. Сёма хмыкнул и ловко переложил помытую покойницу на каталку. «Подай пакет», — попросил он и продолжил свою историю. «Через месяц я уже и думать забыл о ноге, но произошла очередная неприятность. Возвращаясь с очередной операции, небольшая группа проходила мимо ведьминого дома». «Там что, других путей не было?» Я недоверчиво сложила руки на груди. «С той стороны не было», — подтвердил Семён и начал ловко одевать клиентку. Пятеро парней вышли из леса поздним вечером. На юге темнеет рано и быстро, но в полнолуние света хватает, поэтому они не слишком спешили добраться до части. Устав после долгой дороги, они медленно брели, довольно громко переговариваясь, как вдруг со стороны домика послышался какой-то крик. «Опять девка на аборт прибежала», — хмыкнул один. «21 век наступил, а эти дуры до сих пор предохраняться не научились. Ладно, мамки наши не имели возможности. Говорят, тогда резинки были в страшном дефиците. Спекулянты торговали иностранными контрацептивами. Но стоили они баснословно дорого. Да и попробуй найди их. Дело-то не совсем законное. Поэтому они прятались и снабжали товаром только знакомых или через знакомых. Мать говорила, что у них девки на работе каждые 3 месяца бегали в больничку. А сама-то она сколько раз у врача была? Ты мою мать не тронь!» Началась небольшая потасовка. Но новый крик, еще страшнее предыдущего, заставил их затихнуть. «Это, наверное, жутко больно», — передернул плечами тот, который защищал мать. «Зато по кроватям скакать не больно. Я читал, что они спицами там ковыряются». «Ой, хорошо быть мужиком, никаких проблем!» Довольно громко в наступившей тишине хохотнул кто-то. «Да уж», — охотно согласились остальные. Уже на следующее утро парней сразила какая-то непонятная хворь. Постоянные, но безуспешные позывы в туалет по-маленькому, резкая боль внизу живота, загадочная сыпь на самом сокровенном месте. «Очень похоже на какую-нибудь заразу, передающуюся половым путем, осложненную циститом», — встряла я в Семин рассказ. «Парни побывали на вылазке все вместе, вот, наверное, и развлекались с какой-нибудь горячей красоткой, не обремененной моралью. А она их наградила венериным букетом. Симптомы проявились так быстро на фоне усталости. Плюс, пока они шли по лесу, наверняка подстудили свои причиндалы. Неприятно, но опять же не магия, а простая глупость и недальновидность. Как они сами сказали, 21 век наступил, но защищаться от инфекции научились не все». «Ошибаешься», — торжествующе изрек Семен, отодвигая каталку с полностью одетой покойницей. «Увезли их в госпиталь и не нашли ничего. Вот совсем. Все анализы чистейшие». «Так бывает», — с видом знатока заспорила я. «Анализы на ВИЧ сдают с периодичностью в несколько месяцев, потому что вирус может жить в крови, но антител, по которым его увидят, может не быть довольно долго. Думаю, и с другими хламидиями и трепанемами может быть такая же беда». «Говорю тебе, ничего не нашли», — рассердился Семен. «А парни остались импотентами. Так-то». «Ты свечку держал? Сейчас все лечится. Почти все. Если и так, то жаль, ребят. Но надо головой думать, а не головкой», — жестко отрубила я. «По делам развратникам. Укати даму ко мне, буду работать. Не все же твои сказки слушать».